Утро. Одинокий лучик солнца, пробившийся сквозь неплотно задернутые портьеры, словно стрелой разделил на две половинки просторную спальню. Вот так и ее хозяева обитают сейчас в двух совершенно различных пространствах личной жизни. Для нее все тут остается в прошлом, для Светличного это жизнь настоящая. А где-то там, под жарким солнцем чужой южной страны, ее с дочерью мускулистое будущее пытается твердо встать на ноги. Она представила, что еще у Стаса по утрам было твердым. Внизу живота сладко заныло, щеки обдало жаром, легкая дрожь по телу, пульсация в уши. От хорошего утреннего секса с гимнастом она бы не отказалась. Последний раз была дурой. Нина потянулась, протерла кулачками глаза и улыбнулась. Вот и ей не хочется, но надо вставать и заниматься строительством будущего. Вкусный завтрак в столовой под тихую классическую музыку. Вивальди, времена года, лето, гроза. Не самая располагающая к приему еды мелодия, но насколько жизнеутверждающая. Сон, так и не смытый душем, убегает вслед за дождем виртуальным. Нина наслаждается ничего не деланием. Сыр с каким-то странным привкусом. Она выплюнула его на салфетку, с трудом подавив рвотный позыв. Ох уж эти избранные сорта Павла. Никогда не понимала его любви к сырам с голубой плесенью. Лиска, напротив, с удовольствием уплетает рокфор, во всем подражая любимому папочке. Зачем лишать ребенка привычного? Нина прошла на кухню и попросила горничную собрать набор хороших продуктов для троих едоков примерно на неделю. Плавали в бассейне тоже втроем. Нина улыбалась мыслям. Наелись от пуза, наплавались, а дальше Анина кухня и купание Лиски под присмотром профессионала. Еще гимнастика в новом зале с другим молодым тренером. И неизвестно, как она отнесется к нему. Захочет ли заниматься без Стаса? Чемоданы, корзины с едой загрузил в машину новый охранник. Высокий рыжеволосый парень лет 25 с интересом разглядывал стройную молодую хозяйку в ярком, почти вызывающем наряде. Короткий оранжевый топик, голый плоский живот и белые с оранжевыми полосами широкие брюки и рыжие босоножки на плоской подошве. Погода солнечная, слишком жарко для этого времени года и настолько же протестная душа, рвущаяся на свободу. Очки на пол лица скрывают насмешливый взгляд. Хулиганистое настроение, зажатое в обстоятельства женщины, отныне только так, никак иначе. Некоторое время быстрой езды по трассе, и вот он, дом, милый дом. Нина с тоской смотрела в полный багажник на парковке перед четвертым подъездом к 19-этажке. Как все это перетащить в подъемник, а после в квартиру? Все-таки жизнь в полном прислуге особняке имеет свои преимущества. «Вам помочь?» Она вздрогнула. Вкрадчивый голос над самым ухом. А обернувшись, обнаружила высокого брюнета за 30 с идеальной прической волосок к волоску и одеждой ей в тон. «Если не трудно, загрузите все в лифт». «С удовольствием». Открытая улыбка с идеальными белоснежными зубами в тонкогубом рту. Нина облегченно вздохнула. Силы надо беречь. Слабость от жизни на нервах дает о себе знать. Хочется завалиться и вздремнуть часок, но некогда. Мужчина зашел вслед за ними в огромную, обитую гладким железом кабину и вышел на их этаже. Нина, стянув с лица очки, взирала на него с удивлением, а он пояснил. «Решил донести вам все до дверей жилища, я не тороплюсь. Красивые женщины не должны поднимать тяжести». Он обвел взглядом присутствующих. Лиска фыркнула в нос и принялась кокетливо строить глазки, оценив галантность еще одного мужчины, запавшего на красавицу маму. Мужчины намного проще справляются с физическими нагрузками. Пара минут, и сумки стояли в квартире. «Мне кажется, сегодняшняя встреча неспослана сверху». Лиска задрала голову в потолок прихожей в попытке обнаружить пославшего. Нина прыснула в кулак. «Посмотрите на наши одежды. Мы на одной волне». Обладатель смуглой кожи порылся в кармане и, достав чуть измятую визитку, протянул Нине. «Вот, возьмите мой номер. Если понадобится помощь, звоните без стеснения. Я живу в паре шагов от вашего дома». Теперь веселье в раскосых карих глазах, и уже их обладатель кокетничает, не торопясь покинуть квартиру. «А вашу можно? Вдруг понадобится совет утонченной натуры». «Отказать невозможно. Прослыть неблагодарной свиньей не хочется». Она достала из кожаной визитницы свою, мысленно проклиная мир за навязчивого помощника, и тот, наконец, ушел. Выждав пару минут, Нина взорвалась смехом. Анна с Алиской вторили. Свободная жизнь началась с попытки неординарного незнакомца вторгнуться в их личное пространство. В паре шагов от дома помойка с одной стороны, а с другой лес. Так откуда он вышел? Слова Анны подлили масло в огонь всеобщего веселья. Продукты разложены в холодильник и навесные шкафы кухни. Вещи разобраны по полкам шкафов в комнатах и просторной прихожей. Няне достается в полное распоряжение зала с новым диваном. И можно отправиться по делам. «Я хочу Стаса!» Лиска хныкала наотрез, отказываясь заходить в зал, где не было ее любимого тренера. Отличная возможность позвонить первой. Нина набрала Стаса, умоляя Всевышнего, чтобы блондин не сменил номер. Хриплая «да». Сердце уходит в пятки, и там радостно бьется. Она совершенно забыла, что в той далекой стране сейчас ночь, и тут же встревоженный голос. «Что-то случилось?» Нина представила, как ее мальчик подскочил на постели, запустив руку в спутанные светлые волосы. «Забыла, что у тебя ночь. На выдохе». «Это не важно. Что происходит?» «Алиса отказывается без тебя заниматься гимнастикой». Вздох облегчения на той стороне связи и просьба. «Дай ей трубку». «С отчаянием. Только не уходи». Она улыбается, широко растянув губы, и отдает телефон дочери. Алиска недоверчиво прикладывает стекло к уху, а потом визжит со счастливым смехом. «Стас!» Уголки губ ребенка опускаются вниз и дрожат. «Ты меня бросил!» Нина только теперь осознает, что Лиска скучает по обоим папам сразу, даже не зная, что тренер также ее отец. Вот сейчас она понимает, что расставание со Светличным не будет трагичным, если его место моментально займет Жуков. Клин клином выбивают. А папу папой заменяют. Горькая усмешка на полную правду жизни. Девочкам нужен тот, кто всегда готов восторгаться ими. Лишь тогда они знают себе цену в глазах мужчин. Девочка снова улыбается и радостно хихикает, убирая руку матери от телефона и лишь через несколько минут возвращает его. Пришла Нинина очередь для аудиотерапии. «Прости». Сколько раз за последнее время она слышала эти слова. Но ни разу от них не заходилось сердце, а губы сами собой не расплывались в улыбке. «И ты меня». Он не желает слушать извинения за свое поспешное бегство. Не думал, что это так больно. И она понимает, о каком страдании он сейчас говорит. «Не уехал бы, не позвонив, финдиректор. Не могли без меня запуститься через час после твоего отъезда. А ты забыла телефон дома, и я...» В голове Нины мысль. Через час после моего отъезда или того, как прочел. Один билет на ближайший рейс или через 3 дня пришлось. Всегда прямой и резкий, он не мог найти нужных слов в свое оправдание. Она решила прервать его пытку совестью. Скучаешь? Очень. А ты? В кончике пальцев бьет разряд электричества. Их покалывает, как от прикосновения к его гладкой горячей коже. Да, но твой отъезд как раз вовремя. Обиженная. Почему? Нужные слова с трудом просачиваются сквозь стянутое спазмом волнения горло. Так надо. Дай время. Я начала игру и скоро стану совершенно независимой от мужа. Ты не захотел быть обузой на моей шее, вот и я не хочу. Верну ко времени твоего приезда свой бизнес, если, конечно, ты не передумал забирать нас с Лиской. Она замирает в ожидании ответа. Воздух становится осязаемо вязким. То, что слышит дальше, бальзамом на душу. «Я уже однажды сказал, что буду с тобой, и слов своих не меняю. Найдешь другого — выкраду. Никому не отдам, так и знай». И уже тихо, с придыханием в грудном бархатном голосе так, что Нина почувствовала, как намокают трусики. «У меня стояк. Хочу тебя. В то утро, вчера ночью, прямо сейчас, всегда». Нина с улыбкой мчалась по Москве. На сердце легко. В глазах счастья ее любят и ни на кого не променяют. Отчего-то такая уверенность заполняла душу. Нужно всего лишь подождать какое-то время. Она заехала в биосторию на Ленинском проспекте. Свежие яйца, молоко, творог, сметана и фрукты для Лиски. Фрукты и деликатесы для Светличного и, конечно, его любимый тыквенный штрудель. Она постояла пару минут у винной стойки, решая, можно ли Павлу пить вино. Прихватила на всякий случай бутылочку красного, рассчиталась на кассе и отправилась прямиком в клинику. Легкий белый шарф в тон одежде на голове. Солнцезащитные очки, чтобы, не дай бог, он не увидел бесов в ее глазах и раньше времени не рассмеяться. уголки губ печально вниз. Она настраивалась на короткий разговор, рассерженная, непокоренная, резкая, но по-прежнему любящая. Роль хорошей жены на несколько месяцев она должна играть виртуозно и достоверно, чтоб сам Станиславский гордился, взирая с небес. Нина припарковалась с трудом, втиснувшись между двумя джипами, но не спешила покидать автомобиль, строя в зеркало заднего вида рожицы, выбирая, какую из них надеть на ближайшие полчаса-час. Она заметила на стоянке черный аурус сына Цветличного-старшего и замерла на месте. Встречаться со свекром в ближайшее время не входило в ее планы. Нина откинула сиденье и затаилась, следя за главным входом в клинику, пытаясь понять, родители Павла только приехали к... или уже покидают любимого сыночка. Длинный звонок. Она приняла вызов. Шепот Милы. «Нина Сергеевна, думаю, вам будет это интересно. Сегодня в кабинете Павла Георгиевича был его отец. Он вынес папку. На ходу убирал в портфель, я успела заметить». «Короткая. Спасибо. Мила, ты сильно не рискуй, подмечай все, но никаких расспросов». «Что вы? С лестничного пролета звоню». Она заговорила еще тише. «У него свой ключ от кабинета. Сам открыл, сам закрыл. Даже не поздоровался со мной. Хотя вы нас знакомили как-то. Помните, на вашем дне рождения? Он узнал меня, но не подал вида. Сказал, что по просьбе сына приехал. Все, мне пора идти». И отключилась. Нина глубоко вздохнула. «Значит, вот где хранится дополнительная информация. Не в особняке. Или эта папка уже была приготовлена Павлом на вынос?» Задача усложнялась. Она помассировала виски кончиками пальцев, ненадолго сомкнув веки, а когда открыла глаза, испытала шок. Из высоких дверей в сопровождении врача выплывала свекровь, как всегда стильно одетая в брючный костюм и в широкополую шляпу. Следом за ней шагала невысокого роста жгучая брюнетка явно южных кровей. Нина стянула с переносицы очки, впившись растерянным взглядом в молоденькую незнакомку. Аккуратная, ладненькая, с огромными черными глазами и довольной улыбкой на пухлых губах. Она что-то радостно щебетала на ухо матери Павла в редком для той благостном настроении. Глухой удар сердца, но уже без того кровотечения, что испытала бы даже несколько дней назад. Неприятное чувство, что тебя отымели и вышвырнули. Так вот почему свекрови нет дела до жены и дочери сына в последнее время. Она очень занята. Чем? Пристраивает любимого мальчика в свежие надежные руки? Иначе зачем было тащить совершенно чужого человека в клинику? Нина посмотрела на экран ожившего айфона, легок на помине. Она несколько раз пропустила глубокие вздохи через выгнутые в раздражении ноздри, пара глубоких выдохов через рот, еще раз вдох-выдох, чтобы развернуть сжатые непонятной тревогой легкие и обрести спокойствие голоса. «Да!» Она не смогла, хотя очень хотела выдавить из себя любимый. «Кошка, ты решила, что жене ни к чему навещать мужа в больнице?» Вопрос на вопрос с пробиванием статуса смуглянки. «Неужели Тамара Викторовна не доставила любимому чаду блинчики с мясом?» «Конечно, привезла. Была с полчаса назад, но мне нужно не это». Вторая попытка узнать про незнакомку. «Одна? Или вместе с отцом навещали?» «Одна!» Коротко, как отрезал, и тут же встречный вопрос. «Ты где?» «Скоро буду. Заехала за твоим любимым тыквенным штруделем». «Алиса с тобой?» Дочь разговаривала со Стасом пару часов назад и обязательно рассказала бы об этом любимому папочке, поэтому... «Не хочу, чтобы видела тебя в таком виде, испугается». «Может быть, ты и права. Снова нетерпеливая. Жду, поторопись». И полное ощущение, что не она играет, стоя на минном поле, а играют ее.